Глава 124. Неблагодарность. 18. Скелетоны Сяо Цин ворвались в группу зомби, сразу устраивая мясорубку. Ни один зомби не смог ничего сделать со скелетом и большой птицей. Группа медленно приближающихся зомби была быстро растерзана этими двумя. Толпа зомби, окружившая три машины, начала переключаться на новых, появившихся врагов. На скелета и Сяо Цина, что сразу снизило давление на автомобиле. Машины, получив немного свободы, сразу использовали все свои мощности и начали вырываться из толпы, сбивая тех немногих, кто еще их сдерживал. Все три машины, все сильнее разгоняясь, ехали вперед и сбивали все встречные препятствия, в том числе и новых союзников. Автобус сбивал десятки зомби и вместе с еще одной группой сбил и скелета, который сражался с ними. Скелет с одним топором не мог остановить автобус и вместе с еще шестью зомби отлетел далеко в сторону. Большой Хаммер также безжалостно ударился у Цина, который был занят боем. Он громко вскрикнул от боли и отлетел в сторону. «Сяо Цин!» Яростно взревел Юэ, увидев, как его сбил Хаммер. Он никогда бы не подумал, что люди будут так безжалостны к тем, кто их спасает. Ради того, чтобы быстрее сбежать, они практически напали на спасителей. Они даже не остановились после того, как сбили птицу и скелета, и со всей скоростью мчались дальше. Прямо настоящего посередине дороги Юэ Джуна. «Ублюдки!» Разъярился Юэ. Он поднял руку и указал на приближающийся автобус пальцем. Как с кончика пальца, быстро слетел только что сформировавшийся огненный шар и попал в переднее колесо. Раздался громкий взрыв. Автобус немного подбросило и отнесло в сторону, опрокидывая и сталкивая с дороги. Два других автомобиля, также не сбавляя скорости, неслись прямо на Юэ. Он же, используя свою высокую скорость, хладнокровно сместился, уклоняясь от двух автомобилей. А в тот момент, как они вошли в его 10-метровый радиус, он еще и активировал навык искусства страха. И обе машины были окутаны странным магическим облаком. Водители Хаммера и Джипа, как и все пассажиры, потеряли ощущение реальности, окунувшись в мир ужаса. Поэтому обе машины слетели с дороги и врезались в здание. Юэ Джун больше не обращал внимания на эти машины и поспешил к Сяо Цину. На его пути встали три зомби, но он достал свой меч Тандао и с легкостью обезглавил их. Юэ подбежал к молодому орленку и увидел в его глазах выражение боли. Сяо Цин, взмахнув изо всех сил крыльями, так и не смог встать. Зеленокрылый орел является повелителем неба. На земле он мог с легкостью разбираться только с обычными зомби. К тому же Сяо Цин еще птенец, поэтому его тело пострадало от удара Хаммера. Юэ Джун поднял 27 уровень, но тоже все равно получил бы серьезные травмы от столкновения с такой машиной. Юэ быстро достал из хранилища цветок жизни и воду и сделал смесь, которой напоил Сяо Цина. Орленок выпил раствор и немного успокоился. Тем не менее, он так и не встал. Видимо, он получил серьезные травмы. В то же время скелет встал сразу же после того, как отлетел в сторону, как ни в чем не бывало. Поэтому быстро возобновил процесс уничтожения зомби, ничуть не замедлившись. Скелет – такое существо, которое не умрет, пока не будет уничтожен его череп. Магическое пламя внутри его черепа должно быть уничтожено. В противном случае, он практически бессмертен. Хоть скелет и вырубил безжалостно всех попадавшихся зомби, но потеряв мощь Сяо Цина, его постепенно окружали сотни зомби. Кроме них к Юэ Джуну, направлялась еще одна толпа в сотню зомби. «Похоже, мне сейчас придется сражаться не на жизнь, а на смерть», нахмурившись, подумал Юэ, поудобнее перехватывая меч. Уклоняясь от двух джипов, ему пришлось делать резкие движения, из-за чего Юэ почувствовал боль в груди. Трудно сказать, как предстоящий бой скажется на его ране, и до какой степени он сможет терпеть боль. Тем не менее, он никак не хотел отказываться от своего орленка, ведь когда вырастет, он станет козырной картой Юэ Джуна. Чен Ван и другие наблюдали, как к Юэ Джуну приходили толпы зомби. Они переглянулись друг с другом, но не знали, что им делать. Если бы там было хотя бы десяток зомби, они пошли бы на помощь Юэ Джуну. Но гнетущее давление от сотни зомби имеет страшную силу, которая настолько их пугала, что они не могли сдвинуться. «Чен Ван, что делать?» Подошел к нему один из его бойцов. Молодой человек примерно 26-27 лет. Чен Ван посмотрел на Юэ, который уже начал сражение с первыми подошедшими, но все равно медлил. Хоть он уважал его, тем не менее, не мог заставить себя выйти против этой толпы зомби и рисковать своей жизнью. В этот момент они внезапно услышали гул двигателей, и вскоре заметили, как в их сторону ехал БМП и армейские джипы. Люянь, сидевший внутри БМП, издалека увидел Юэ Джуна и взволнованно крикнул: «Командир Юэ! Это командир Юэ! Быстро, быстро к нему!» После его приказа БМП и джипы сформировали небольшую колонну и быстро помчались в сторону Юэ Джуна. Два спаренных пулемета Ти-86 с калибром 7,62 мм открыли безумный шквальный огонь. Они создали завесу, которая срубила зомби, словно пшеницу. Некоторые пули попадали в голову зомби, чуть ли не разрывая их. Достаточно приблизившись, из БМП выпрыгнули 5 энхансеров, прямые подчиненные Юэ Джуна. Они, вооруженные мечами Тандао, пошли добивать еще живых зомби. Войдя в толпу зомби, они рисковали жизнью, прорываясь к своему командиру. В дополнение к ним из БМП вышли 5 обученных солдат, которые присоединились к Юэ Джуну вместе с этим БМП. Эти профессиональные солдаты тоже подчинялись Юэ Джуну, но не были такими же, как энхансеры. Они держали свои автоматы и вели прицельный огонь, каждым выстрелом попадая в голову и убивая очередного зомби. Эти 5 энхансеров и 5 профессиональных стрелков были элитными бойцами, убийцами зомби. Вместе со скелетом они не оставляли ни шанса обычным зомби. В короткий промежуток времени полностью уничтожили всех зомби, которые были поблизости. «Командир Юэ!» Люянь подошел к Юэ сразу после окончания боя и, глядя радостными глазами, сказал: «Мы очень рады, что с вами все в порядке! Захватить этих людей и привести ко мне!» Юэ дал приказ злым голосом, указывая на 3 машины. «Да!» Тут же отозвался Люянь и с бойцами заторопился к автобусу, хаммеру и джипу.